Глава 29. Алина. Все, что я чувствую, глядя на скандалящих Катю и Марка, это дичайший стыд. Причем стыд не за них, за себя. Меня не покидает ощущение, что я испачкалась. Зачем я полезла в чужие отношения? Так делать ни в коем случае нельзя. Это вульгарно, ужасно. Теперь я точно уверена, что Марк все-таки не до конца решил все вопросы со своей бывшей невестой. А может, и не бывшей. Катя не считает, что их отношения закончены. И судя по тому, что она говорит, с Марком они до сих пор вместе. И окончательного разрыва не было. Истина где-то посередине. Может, взяли паузу на подумать, а тут я? У меня нет желания в этом копаться. И слушать скандал тоже совершенно не хочется. Поэтому, пока парочка самозабвенно ругается, я делаю шаг к подъезду, достаю ключ, прижимаю его к замку и проскальзываю в узкий проем, буркнув «до свидания», после чего быстрыми шагами направляюсь к лифту. Дверь захлопывается, и Марк остается стоять возле подъезда. И слава богу. Я поднимаюсь в квартиру с тяжелым сердцем. Вот тебе и согласилась встречаться с молодым и красивым парнем. Еще и миллионером. Я-то думала, что все прозрачно и честно, что Марк свободный, и никаких других девушек у него нет. И как же я ошиблась? А ведь я догадывалась, что у богатых мужчин и правда очень насыщенная личная жизнь. То с одной, то с другой. Еще и любовниц куча. Куда я полезла? Я иду в душ и долго стою под струями воды, пытаясь для себя решить, что мне делать дальше. Во мне клокочет обида. Доверилась. Перед глазами возникает Марк. А ведь он и правда мне нравится. Очень. И тут такое. Но как бы меня ни тянуло к нему, я не буду разбивать чужие отношения. Выйдя из душа, я еще минут 10 кружу по комнате, стараясь успокоиться и не плакать. Что же на самом деле сам себе думал Марк, когда предлагал мне встречаться? Посмеяться надо мной хотел? Нет, он точно не из таких. К тому же руководитель подобной корпорации не будет тратить время просто так. Слишком дорого оно стоит. Мне приходит в голову, что он попытался сблизиться со мной, чтобы иметь законный доступ к ребенку. Так-то он не докажет, что является его отцом. Нужна генетическая экспертиза, а так как мы не были женаты, то ни один суд ее не назначит. И самый простой способ узаконить отцовство – это жениться на мне. Тогда да, если он заключит брак или хотя бы усыновит ребенка, то будет иметь на него все права. А любить можно и Катю. С этой мыслью, наполненной обидой и горечью, отключив телефон, я ложусь спать. Утро выдается хмурым. Я поднимаюсь и иду завтракать, хотя аппетита нет. Но не морить голодом рыбку из-за какого-то козла. Включаю сотовый, и тут же мне приходит сообщение от Марка. «Привет. Мы можем сегодня увидеться?» Кто бы сомневался. Я кладу ладонь себе на живот, поглаживая. «Нет, моя рыбка, я тебя никому не отдам. Ни за какие деньги». Скользнув взглядом по сообщению на экране, переворачиваю гаджет. Не буду открывать, чтобы Марк не понял, что я прочитала. Потому что мне нужно подумать, стоит ли разговаривать с ним. Стоит ли с ним встречаться. А если встречусь, то для чего? Теперь я не могу избавиться от навязчивой мысли, что этот богач на самом деле хочет отобрать моего ребенка. Разве я могу понравиться такому, как он? Наверное, он смеялся, слушая, что я из деревни. Когда я выхожу из квартиры, то замечаю, что к ручке двери привязана какая-то записка. Я уже догадываюсь, что там. Это салфетка, свернутая в несколько раз. Внутри губной помадой написано одно слово — «Шлюха». Подарок от Кати. Значит, ночью пробралась в подъезд, чтобы продемонстрировать все свое негодование. Спасибо, что хоть... не изрисовала стены. Мое лицо покрывается красными пятнами, Мне стыдно от того, что я попала в подобную ситуацию. А следом возникает еще одна мысль. Значит, Катя знает даже номер квартиры, где я живу. Что, если она захочет на меня напасть? И что мне делать? На работу я приезжаю совсем без настроения. К этому моменту у меня на телефоне уже 4 сообщения от Марка. Странно, что он не начал мне звонить. Но что-то мне подсказывает, что скоро начнет. Догадался, что я не хочу ему отвечать. Взяв себя в руки, я все-таки открываю сообщение. «Алина, прости за вчерашнее. Мы с Катей давно расстались. Я не понимаю, почему она так себя повела. Алина, пожалуйста, ответь мне. Я за тебя волнуюсь. Алина, я за тобой сегодня заеду». И это последнее сообщение заставляет меня поднапрячься. Я ведь не знаю, что отвечать. Я не пришла ни к какому решению. Наливаю из кулера стакан холодной воды и пью мелкими глотками. Да, мне Марк нравится. Но вдруг он и вправду меня рассматривает исключительно как инкубатор для своего ребенка. Как бы он ни был прекрасен, он явно втягивает меня и моего нерожденного ребенка в грязную и опасную историю. И зачем я изначально согласилась на встречу с ним? Он же с первого дня мне лгал, подговорил устроить спектакль перед его отцом и обмануть старого больного человека. А теперь еще и его Катя, которая знает мой адрес и готова стоять и ждать под дверью среди ночи. Нет, никаких отношений. Не буду рисковать. Ведь от моих действий зависит не только мое здоровье, но еще и здоровье рыбки. Марк, я думаю, нам не стоит больше встречаться. У тебя есть Катя. Ответ приходит тут же. Мы расстались с Катей. Я не отвечаю ему. Все равно не верю. И настроение просто ужасное. Весь день я работаю кое-как, и мысли мои черти где. А под конец дня я решаю, что стоит подойти к начальнице с одним очень важным вопросом.